Глава 13, часть 2. Впервые за время пребывания в этом мире я почувствовала себя, будто перенеслась обратно в свой родной мир. Обсуждение деталей поставок цукатов, график продаж, подробно составленный договор о сотрудничестве. Вайолет Шарп, владелица магазина, оказалась дамой с отличной деловой хваткой, но ее тоже не собиралась упускать своей выгоды. К тому же речь шла не о рынке в небольшом городке и даже не о договоренности о продаже цукатов в окрестных городах. Сейчас на кону стояло будущее моего тыквенного бизнеса, и Вайолет могла обеспечить мне неплохое продвижение и дальнейшее развитие. Оказалось, что у нее не только один из самых известных магазинов столицы, но есть и подвязки с лучшими кулинарами и кондитерами по всему пределу. А значит, я могла одним махом значительно расширить и собственное дело. Нужно было только грамотно составить договор. К концу разговора мы ударили по рукам и составили предварительную бумагу о нашем сотрудничестве. Я честно сказала, что мне нужно будет детально изучить договор и посоветоваться с супругом. Для Вайолет это прозвучало, будто я хочу получить одобрение Джеспера. Но на самом деле я хотела изучить все возможные нюансы, прежде чем ставить свою подпись. В конце концов, в этом мире существовали свои правила ведения дел, о которых Вайолет могла умолчать, случайно или намеренно. Я извинилась перед Эрикой за то, что ей пришлось ждать гораздо дольше, чем я планировала, и мы вернулись домой. Как раз к тому моменту, когда в малой столовой уже накрывали ужин. Но как все прошло? Джеспер встретил нас на пороге. Я передала ему бумагу с договором. «Кажется, теперь и я буду деловой колбасой», — ответила с довольной улыбкой. «Кем-кем?» Брови супруга моментально взлетели вверх. «Занятой бизнес Дэйной», — пояснила я. «Только мне очень нужна твоя помощь. В местной бюрократии ты разбираешься лучше меня, а я не уверена, что в договоре все чисто. Давай займемся этим после ужина. А то дети уже успели соскучиться по маме». Улыбка сползла с моего лица. Хотелось бы, чтобы они считали меня мамой, но, скорее всего, Джеспер сказал это, не задумываясь о том, какая буря эмоций поднималась у меня в груди от этого простого слова. «Что-то не так?» — встревоженно спросил дракон, моментально отреагировав на перемену в моем настроении. «Все в порядке. Просто немного устала», — слукавила я, возвращая улыбку на лицо. «Такой насыщенный день, все-таки в столице жизнь совсем отличается от Амберфилда. Хочешь вернуться?» «Хочу». На этот раз я не стала лгать. «Но сперва нужно закончить все дела здесь. И тебе, и теперь уже и мне. Скоро ты распробуешь столичную жизнь на вкус», — пообещал Джеспер. «А теперь идем, ужин ждет». Ужин прошел в спокойной семейной обстановке. Тихо ее назвать было нельзя, потому что дети были возбуждены не меньше моего. Они наперебой делились впечатлениями от нового учителя, который, несмотря на всю свою строгость, оказался человеком, который сумел найти подход к чересчур серьезной Лили и к непоседливому Логану. «Ваша мама тоже скоро будет учиться». Джеспер хитро посмотрел на меня, а я вместе с детьми воскликнула. «Правда? Тебе ведь нужно лучше узнать собственную магию, раз уж теперь ты можешь ею пользоваться». «Но ведь нам сказали, что я смогу учиться только на закрытой территории», — напомнила я Джессу. «Это было до того, как ты отдала лишнюю силу», — уточнил он. «А теперь у тебя довольно низкий уровень, что позволит заниматься даже без посещения академии». «Мама, ты будешь учиться с нами?» — спросил Логан. Я бросила быстрый взгляд на Лили, опасаясь, что она снова выкажет недовольство тем, что брат назвал меня мамой. Но Лили, кажется, была заинтересована не меньше Логана. Пока я медлила, Джеспер ответил за меня. «У мамы будет персональный учитель, лучший из магов», — сказал он с гордостью. «Когда-то он даже меня учил». «Когда ты успел?» — шепотом спросила я. Джеспер лишь улыбнулся, мне бы его продуктивность. «А еще у нас есть для вас отличная новость», — продолжил дракон. Выдержал эффектную паузу, дождался, когда Логан, сгорая от нетерпения, начнет дрыгать ногой, и только после этого медленно произнес. «Через месяц будет большой торжественный прием, и вы оба приглашены как почетные гости». Логан раскрыл рот. У Лили округлились глаза, даже меня Джеспер застал врасплох. «Это он про свадьбу? Уже через месяц?» «Мы пойдем к королю?» — бесхитростно спросил Логан, но Лили тут же строго взглянула на него. «Нас не позовут к королю!» Посмотрела на меня, ожидая поддержки, и я замялась, не зная, что ответить. «Конечно же, позовут», — возразил Джеспер. «Но чуть позже, а прием будет проходить у нас дома». Остаток ужина прошел в сплошных вопросах от Логана. Кто приедет? Можно ли привезти кексика? А пригласят ли на прием учителя? Будет ли торт до самого потолка? Я оставила отвечать на все вопросы Джеспера, а сама гадала, смогу ли после этого уложить Логана спать. Пока дети умывались, мы с Джессом вернулись в кабинет, чтобы обсудить мой договор с Вайлет. Джеспер прошелся по каждому пункту и в подробностях пояснил все непонятные мне моменты. В целом договор оказался весьма выгодным для обеих сторон и не содержал в себе никаких подводных камней, которые в нашем мире обычно прописаны мелким шрифтом в самом конце. Можешь смело подписывать эти бумаги. При соблюдении всех условий твой бизнес скоро начнет процветать. Закончил Джеспер. Горжусь тобой, Ева. Его похвала отозвалась внутри теплом. Но одновременно я снова стала волноваться. Маленькое увлечение как-то внезапно становилось серьезным делом. Нужно будет наладить поставку цукатов в столицу, контролировать сроки, скорее всего. Даже понадобится нанять кого-то со стороны для обработки тыквы, потому что взвалить этот процесс на Софи с Грейс было бы нечестно. Да и мне самой нужно будет вернуться в поместье, чтобы все проконтролировать. А тут еще и подготовка к скорой свадьбе и внезапно свалившаяся на меня учеба. Хорошо, хоть Джеспер пообещал, что я могу делегировать подготовку профессионалам. Но ведь пошив платье – тоже ответственное дело. К тому же, пусть я в скором времени и стану полноправным членом общества, никто не отменяет банальной необходимости изучить местный этикет. Даже если мне, как переселенке в чужом мире, будет простительно незнание каких-то деталей, то, как супруга владыки предела, я не имею права ударить в грязь лицом. В размышлениях о предстоящих заботах я дошла до спальни, переоделась в домашнее платье и стала расчесывать волосы, ожидая, когда придет время укладывать детей. Но вдруг в дверь тихонько поскреблись. А потом она открылась, и в проеме появилась опечаленная личико Лили. Она с грустью посмотрела на меня и, как-то стесняясь, прошептала. «Мам, можно войти?»